Лес видел, зверь слышал. Лес видел, солнце за горой. Он ехал, он мчался венчаться со своей мечтой. На резвом сквозь чащу летящим небом над тайгой, скучая, смеясь и вспоминая лик прекрасной девицы родной. Рисовала, рисовала зорька по небу цветком, вышивала, вышивала девка, сидя у окон. Запевала, запевала песню звонкую свою о любимом долгожданном до весне в родном краю. По полю степи да по раздолью, по пригоркам долго он скакал летящим воином настоящим. Сквозь время парень возмужал. Дождались, глазами повстречались, и звездный месяц любовью обвенчал. Белым снегом расцветая сказка, яблонька живет. Чернобровой дугой тая на полях честной народ. Скоро рожь заколосится, закружится хоровод. Обвенчала небо ситцем девку с парнем в этот год.